Думаю, у нее просто не хватило духу возвратиться назад. Правда, она этого не говорила, но я понял без слов. Анна продолжала твердить, что вернется через неделю или две, но я знал, что это не так. А однажды она сказала, что очень сожалеет, но думает, что больше не любит меня, и что мы оба, наверное, совершили ошибку, и нам лучше расстаться. Клодию потрясло, что Гай говорит об этом таким равнодушным тоном. Но потом она поняла причину. Я чувствовал себя опустошенным, но постепенно понял, что скучаю по своей дочери гораздо больше, чем по жене. Все-таки очень печально, когда разрыв между родителями затрагивает интересы ребенка. Ты часто виделся с дочерью? Как только мог. Слава Богу, что мы с Анной, расставшись, не стали врагами. Мы даже несколько раз отдыхали одной компанией. У меня была приятельница, ребенок которой был ровесником Аннушки, а у Анны приятель-итальянец, и мы вместе отдыхали на одной вилле в Греции. Дети подружились и веселились, и все мы с удовольствием провели там время. Если бы я была твоей приятельницей, то едва ли с удовольствием провела бы этот отпуск. Я измучилась бы, наблюдая, не разгорится ли на старом пепелище пламя. Он взглянул на нее через стол и усмехнулся. «У тебя крем на верхней губе». «Правда?» — она кончиком языка слизнула крем. «Все?» «Нет, немного осталось». Клодия повторила попытку, но Гай, покачав головой, рассмеялся. «Сиди спокойно», — сказал он, и, протянув руку, кончиком салфетки вытер ей губы. Тарелки унесли и подали кофе. «Самое забавное заключается в том, — продолжал Гай, — что родители Анны, в конце концов, сами расстроились из-за нашего разрыва. Как только я сдал экзамены и получил работу, ее отец начал понимать, что я все-таки не такая уж плохая партия». Гамильтон криво усмехнулся. «Он всегда после обеда наливал мне лучшего коньяку. И уж если мы заговорили о коньяке, то...» Он жестом подозвал официанта. «У вас есть Реми Мартен?» «Да, сэр». «А ты что пьешь?» — спросил он Клодию. «Я с удовольствием выпью Куантро без льда». За кофе они болтали о разных пустяках, и Клодия подумала, что Гай, наконец, расслабился. Может быть, ему требовалось выговориться? Она догадывалась, что это ему нечасто удавалось. Во время ужина Гай ни разу не упомянул о выходке Аннушки, но когда принесли счет, ей показалось, что напряжение снова овладело им. Доставая из бумажника золотую кредитную карточку, Гай посмотрел на часы. Клодия точно знала, о чем он думает, потому что и сама думала о том же. Без четверти 11. Она, должно быть, вернулась. А если не вернулась? Я изведусь, пока мы этого не выясним. Конечно, она вернется. И Гай отреагирует так, как отреагировал бы любой папаша в подобных обстоятельствах. Он устроит грандиозную выволочку, втайне благодаря Бога, что заблудшее дитя цело и невредимо. Клодия предпочла бы стать свидетельницей грандиозного скандала, который он закатит дочери, чем столкнуться с другим вариантом, если ее все еще нет дома. Глава 13. Клодия ждала, что Гай схватит первое попавшееся такси. Но